Глава 10. Магу не дают покоя. Месть. 25-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Рейстлин материализовался в номере разбитого щита. Он был измотан до предела и с нетерпением ждал момента, когда сможет упасть на кровать и забыться сном. Но, к его удивлению, кровать оказалась занята. «Добро пожаловать», — сказала Иоланта. Она растянулась под его одеялом, и теперь, когда чародейка приподняла голову, маг увидел ее лицо, все в синяках и ссадинах. Под глазами набухли огромные фиолетовые кровоподтеки, один глаз полностью заплыл. Губы были разбиты, а прекрасная одежда изорвана в клочья. Синяки спускались и дальше вниз по шее. «Спасибо, милый, что спас мне жизнь», — пробормотала она разбитыми губами. «Жаль, не смогу отплатить тебе». Она искоса посмотрела на мужчину, который стоял у окна, не сводя взгляда с трех лун, только что завершивших построение в небе гигантского глаза. Повелитель Арякос не потрудился обернуться. Он просто посмотрел через плечо. Лицо Арякоса было мрачным и осунувшимся. Рейстлин уже ничего не чувствовал. Он знал, что умрет через несколько секунд, но был слишком измотан, чтобы сопротивляться. Он думал было выкрикнуть напоследок какое-нибудь смертоносное заклинание, но магические слова лишь вяло затлели на самой грани измученного сознания и разлетелись прежде, чем маг смог собрать их воедино. «Если вы собрались меня убить, сделайте это поскорее», — сказал он. «Я смертельно устал». Иоланта попыталась улыбнуться, но лишь болезненно скривилась и потрогала пальцем свои чудовищные синяки. «Моему господину нужно око дракона», — сказала она. Рейстлин сорвал с пояса мешочек и швырнул его на пол. Ткань лопнула, и оставшиеся там шарики покатились в разные стороны. Три луны в небесах начали расходиться, но все еще образовывали глаз. Под серебристым и алым светом око начало расти и увеличиваться. Оно словно купалось в магическом сиянии. Внутри шара вспыхнули собственные огни и медленно закружились. Очарованный Арякос возрился на око. Он отошел от окна и присел на корточки рядом, стараясь получше разглядеть его. В глубине ока возникли призрачные руки и потянулись ему навстречу. Пальцы повелителя дернулись. Он жаждал прикоснуться к оку дракона, понять, может ли он им управлять. Арякос почти дотронулся до артефакта, когда вдруг с мрачной улыбкой отодвинулся назад. «Хорошая попытка, Маджери», — сказал он, вставая. «Но я не так глуп, как король Варак». «Это точно мой повелитель», — вставила Иоланта. Удар ледяного воздуха, словно дыхание самой ледяной стены, поразил Арякоса в спину. Магический холод сковал его плоть и заморозил дыхание. Волосы и доспехи покрыли синим, конечности свело, а кровь в жилах застыла. На лице Арякоса замерло яростное и удивленное выражение. Постояв неподвижно несколько секунд, повелитель медленно завалился на бок с глухим стуком, словно ледяная глыба. «Никогда не поворачивайся спиной к магу», — посоветовал Рейстлину и Аланта. «Особенно, если он на многое способен». Отупевший от усталости Рейстлин смотрел, как и Аланта идет к Арякосу. Она встала на колени, положила руку тому на шею и немедленно разразилась бранью. «Провались ты в бездну! Ублюдок все еще жив! А я надеялась, что прикончила его! Да, похоже, Такхизис ценит его очень высоко». Иоланта спрятала в декольте маленькую хрустальную пирамидку и протянула руку Рейстлину. «Я знаю, что ты устал. Я помогу. Скорее. Надо убираться отсюда, прежде чем его стража поймет, что происходит». Рейстлин непонимающе воззрился на нее. Он слишком устал, чтобы думать. Надо заставить себя соображать. Маг покачал головой и, игнорируя протянутую руку, поднял с пола пылающее огнями око. От его прикосновения артефакт немедленно сжался и скрылся в ладони. «Иди одна», — сказал он. «Ты не можешь остаться в Нераке. Арякос еще жив. Он немедленно пошлет черного призрака, как только...» «Он ведь уже пробовал это вечером, верно?» — внимательно посмотрел на девушку Рейстлин. Ее лицо залил румянец. Она была красива и очаровательна. Ничего удивительного, что глупые черные мантии открыли ей дверь посреди глухой ночи. «Как ты узнал?» — спросила она. «Я всегда считаю ступеньки, помнишь? И как долго ты работаешь на скрытый свет?» «С тех пор, как...» — Иоланта замерла, тряхнув головой. «Это рассказ для зимнего вечера у теплого огонька в кругу друзей. Но сейчас на него нет времени. Мы с друзьями покидаем Нераку. Пойдем с нами». Рейстлин вглядывался в око дракона, наблюдая, как переливаются цвета. Черный, зеленый, красный, белый и синий закручивались и сменяли друг друга. «Я должен изменить тьму», — прошептал он. Иоланта непонимающе смотрела на него. Потом крепко сжала руку и мягко поцеловала в щеку. «Спасибо, Рейстлин Маджери. Ты спас людей, которые мне дороже всего». Чародейка швырнула в стену свою магическую глину и вступила в распахнувшийся портал. «Пусть боги помогут тебе», — прозвучал ее голос, и портал за Иолантой закрылся. «Да я так и планировал», — сказал Рейстлин уже одному себе. Он сжал око дракона в руках и посмотрел на три луны за окном. «За вами должок», — сказал он им. Руки ока потянулись к нему, обняли и унесли прочь.